Комната поплыла перед глазами управляющего, когда он внезапно представил себе показ своего лица и грязных делишек по межзвездному головидению. «Вы этого не сделаете», — выдавил он. «Не сделаем, если не возникнет необходимости защищать наши интересы», — уточнил Шут. «Лично я бы вам посоветовал выбрать более спасительный путь. Тихо уйти. Опять-таки, возможно, вам удастся убедить мистера Гюнтера восстановить вас на работе. Ну, конечно, после открытия». «А есть какой-то шанс?» — спросил Хьюи, глядя на владельца казино. Гюнтер пожал плечами. «Может быть, но только если, как вы там выразились...» «Повторите, Вилли?» «Только если вам удастся убедить мистера Рафаэля в том, что теперь ваша преданность направлена в нужную сторону», — подсказал командир. «Как я могу это доказать?» «Ну, для начала, вы могли бы рассказать нам все, что знаете о планах Макса, начиная с особых гостей, приглашенных на торжественное открытие», — сказал Шут. «По крайней мере, это сожжет мосты между вами и вашими прежними дружками. Кстати, можете с тем же успехом рассказать все прямо сейчас. Мы и сами вычислили достаточно, так что, боюсь, Макс все равно решит, что вы ее продали. И сделаете вы это или нет, предлагаю вам выяснить, стоит ли остальная информация того, чтобы обеспечивать вашу безопасность. Вот ваш ключ, мистер Шуман, номер 2339. Добро пожаловать в казино «Верный шанс». Франт, с проворством, рожденным долгими годами практики, клерк хлопнул по маленькому звоночку на стойке регистрации и вызвал лакея, прежде чем гости успели его остановить. «Клифтон, сюда, сэр», — произнес лакей, материализовавшись между пожилой парой и их единственным чемоданом. Легко подхватив его, он пошел вперед, предоставив парочке следовать за собой. «Ну, мамочка, вот мы и здесь», — объявил представительный джентльмен, целуя жену в щечку и обнимая ее на ходу одной рукой. «Генри, сколько лет бы ты дал тому молодому человеку за стойкой администратора?» — спросила старомодно одета женщина, идущая рядом с ним. — О, не знаю, — ответил гость, оглядываясь. — Около 30 или за 30, я бы сказал. — Никогда не знаешь с этими современными ребятами. А почему ты спрашиваешь? — Просто любопытно, — пожала плечами жена. — Мне показалось, что он слишком молод, чтобы носить слуховой аппарат. Шуман тоже заметил это устройство на ухе клерка, хотя в тот момент он постарался убедить себя, что это не важно. «Не думаю, что это слуховой аппарат», — сказал он. «Больше похоже на какой-то радиопейджер или наушники. Я не слежу за всеми этими электронными штучками, которые напридумывали за последние годы». «Наверное, ты прав», — сказала женщина, затем поцеловала его словно в ответ на только что полученный поцелуй. «Трудно поверить, что мы здесь, правда, после всех этих лет». Хотя и подразумевалось, что эта пара долгие годы трудилась и копила деньги, чтобы раз в жизни позволить себе подобный отпуск, за этими словами скрывалась подлинная правда. В действительности им был заказан вход почти во все казино уже почти в течение 5 лет. Их маскировка под неопытных удалившихся от дел бабушки с дедушкой была идеальной и обезоруживающей и позволяла им проворачивать различные аферы, применяя как простую ловкость рук, так и сложные системы, которые случайному наблюдателю показались бы недоступными их возможностям. На деле же они успели избавить большинство крупных игровых центров от значительных денежных сумм, пока нескольким казино не удалось сравнить свои данные и понять, что они вовсе не столь безобидные туристы, какими кажутся. Их заставили прервать свой заслуженный отдых, поманив обещанием, что в этом конкретном казино их не узнают, а также весомой суммой для обеспечения дела. Хотя их и взволновала возможность еще раз тряхнуть стариной и сыграть хорошо отработанный спектакль, но им все же приходилось подавлять некоторое беспокойство по поводу того, что их могут узнать в любой момент. «Это заведение действительно стоящее, правда?» — сказал Генри, делая вид, что оглядывается по сторонам, когда они входили в один из лифтов. «Придержите кабину!» Лифтер ухватился рукой за створку в ответ на этот призыв, и широкоплечий, с резкими чертами лица, молодой человек в черном мундире ворвался в кабину. «Прошу прощения за доставленные неудобства», — заявил он официальным тоном, в котором не чувствовалось никакой вины. «Но мне придется на минуту взять на себя управление лифтом». Произнося это, он своим ключом отменил указанный этаж на панели управления и нажал другую кнопку. Дверь закрылась, и лифт поехал вниз, а не вверх. Шуман подавил охватившее его раздражение, опасаясь, что протест не соответствует характеру его персонажа. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет, все под контролем», — заверил его тот человек, бросив на него всего лишь мимолетный взгляд и снова уставившись на указатель этажей. «Я и не знала, что здесь есть подвал», — сказала жена, чуть покрепче сжимая руку Генри. «А разве мы не на космической станции?» Понимая, что она затевает светский разговор, чтобы скрыть нервозность, Генри все же подыграл ей. «Мне кажется, это нечто вроде складского помещения», — сказал он. «Все комнаты находятся...» Он замолчал, так как лифт остановился и дверь открылась. В проеме стояла еще одна личность в черном мундире, человек постарше, с лысой головой и театральными торчащими, как велосипедный руль, усами. «Доставил вам еще двоих, сержант», — объявил их попутчик, кивая лифтеру, который бесцеремонно выбросил их чемодан из лифта. «Очень хорошо, сэр», — произнес лысый, едва удостоив пару взглядом и сверился со списком, который держал в руках. «Посмотрим. Ага, вы, должно быть, Генри и Луиза Шуман. Или мне следует называть вас мистер и миссис Веллинг?» Услышав свое подлинное имя, Генри распростился с надеждой на возможность выпутаться из ситуации, изобразив изумление и оскорбленную невинность. «Как хотите», — ответил он, беря жену под руку и выводя ее из лифта с максимальным достоинством, на которое был в тот момент способен. Дверь лифта плавно закрылась за ними. «Полагаю, вы хорошо слышите, сержант?» Обратилась жена к пожилому. «Простите, мадам. О, вы имеете в виду вот это?» Усач указал на устройство в своем ухе. «Нет, это устройство прямой связи со стойкой регистрации. У мистера Бескома тоже такой. Он наблюдает по внутренней сети видеокамер и, когда замечает знакомое лицо, сообщает клерку. А он уже передает сообщение сюда, к нам». «Бескам?» — Генри нахмурился. «Вы имеете в виду Тулли Бескома? Я думал, он удалился от дел». «Так и есть, сэр», — подтвердил сержант. «По-видимому, вы двое не единственные старые боевые кони, которых снова призвали в строй ради этой схватки». «Понятно», — сказал Генри. «Ну, передайте ему от нас привет, если у вас появится такая возможность». «Передам, сэр», — ответил усач, сверкнув улыбкой. «А теперь, если вы присоединитесь к остальным, то вам не придется долго ждать».